Так вот, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумелый игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера, к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах, группирует офицеров около игрушечного короля. Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные шахи. А за ферзем приходит стремительный легкий слон-офицер, подлетают коварными зигзагами кони, и вот погибает слабый и скверный игрок. Получает его деревянный король мат. Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло некие знамения. Однажды в мае месяце, когда город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи, по своим делишкам, и заспанные приказчики начали в магазинах открывать рокочущие шторы, прокатился по городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра, и не пушка, и не гром, но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой, и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему городу, скатился волнами в город Нижний, Подол, и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего города Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом, а звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами. Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой горы за городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошел взрыв. 5 дней жил после того город в ужасе, ожидая, что потекут с Лысой горы ядовитые газы. Но удары прекратились, газы не потекли, окровавленные исчезли, и город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разное. Взрыв произвели французские шпионы. Нет, взрыв произвели большевистские шпионы. Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли. Второе знамение пришло летом, когда город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал, и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно. Среди бела дня на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили никого иного, как главнокомандующего германской армии на Украине, фельдмаршала Эйхорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма. Убил его, само собой, разумеется, рабочий и, само собой, разумеется, социалист. Немцы повесили через 24 часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего. Так вечером, задыхаясь у открытого окна, расстегивая пуговицы чесучевой рубашки, Василиса сидел за стаканом чая с лимоном и говорил Алексею Васильевичу Турбину таинственным шепотом. «Сопоставляя все эти события, я не могу не прийти к заключению, что живем мы весьма непрочно. Мне кажется, что под немцами что-то такое...» Василиса пошевелил короткими пальцами в воздухе. «Шатается». «Подумайте сами. Их горно и где, а?» Василиса сделал испуганные глаза. Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел. Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько-раненько, когда солнышко заслало веселый луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение. Оно было бесподобно в сиянии своих 30 лет. В блеске манист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щеки лиловая тень. 50 сегодня», — сказала знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком. «Что ты, Евдоха?» — воскликнул жалобно Василиса. «Побойся Бога! Позавчера 40, вчера 45, сегодня 50, ведь этак невозможно!» «Шо ж я зроблю? Усё дорого», — ответила сирена. «Кажут, на базаре буде и 100». Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыла про 50 и про 100, про все забыл, и сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче. Василиса вставала раньше своей супруги. Про все забыл, почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух, эх, эх, смотри, Евдоха, сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами, не вышла бы жена. «Уж очень вы распустились с этой революцией! Смотри, выучат вас немцы! Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу?» — подумал мучительно Василиса и не решился. Широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине. «Чего ны нас выучуть? Чи мы их разучимо?» Вдруг ответило знамение, сверкнуло, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, стало подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Ноги-то, ах!» — застонало в голове у Василисы. В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней. «С кем это ты?» — быстро швырнув глазом вверх, спросила супруга. «С Евдохой?» — равнодушно ответил Василиса. «Представь себе, молоко сегодня 50». «Как?» — воскликнула Ванда Михайловна. «Это безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбесились! Евдоха!» «Евдоха!» — закричала она, высовываясь в окошко. «Евдоха!» Но видение исчезло и не возвращалось. Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда ему вдруг представилась, она и желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли. Не то какая-то неловкость в словах сладостного видения. «Разучимо, а? Как вам это нравится?» — сам себе бормотал Василиса. «Ох уж эти мне базары!» «Нет, что вы на это скажете? Уж если они немцев перестанут бояться, последнее дело, разучимо, а? А зубы-то у нее роскошь!» Евдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе. «Какая дерзость! Разучима, а грудь!» И это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой. Так-то вот незаметно, как всегда, подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие, и было оно, на первый взгляд, совершенно незначительно. Именно в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры номер 666, содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас. Ай-яй-яй. Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование — Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918-февраля 1919 годов называли на французский несколько манер — Симон. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер. «Нет, счетовод! Нет, студент!» Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок Феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами. Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили ничего подобного. Он был уполномоченным Союза городов. «Не Союза городов, а Земского союза», — отвечали третьи. «Типичный земгусар». Четвертые приезжие, закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали: «Позвольте, позвольте-ка, и рассказывали, что будто бы лет 10 назад, виноват 11, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре, что будто бы шел он на хорошую интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным грицем. «Ой, не ходи!» Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания, места. «Вы говорите, бритый?» «Нет, кажется, позвольте, с бородкой. Позвольте, разве он московский?» «Да нет, студентом». «Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем». «Фу ты, черт! А может, и не шел по Бронной? Москва — город большой. На Бронной туман, изморозь, тени. Какая-то гитара, турк под солнцем, кальян, гитара, день-трень, ясно, туманно. Ах, как туманно и страшно кругом». «Идут и поют, идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрепанные девичьи косы, тюрьма, стрельба и мороз, и полночный крест Владимира. Идут и поют юнкера гвардейской школы, трубы, литавры, тарелки, гремят, гремят тромбоны, свищет соловей стальным винтом». Засекают шампалами на смерть людей. Едет, едет черношлычная конница на горячих лошадях. Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин бледный, с намокшей в тепле прядью волос. И розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной храп карася. Из Николкиной свист Шервинского. Муть. Ночь. Валяется на полу у постели Алексея недочитанный Достоевский. Глумятся бесы отчаянными словами. Тихо спит Елена. «Ну так вот, что я вам скажу, не было, не было, не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни Земского союза, ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года». И было другое. Лютая ненависть. Было 400 тысяч немцев. А вокруг них 440 раз 400 тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много-много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шампалами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии. «Выдать русской свинье закупленную у нее свинью 25 марок!» Добродушный презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распиской в штаб германцев в город. И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, дрожь ненависти при слове «офицерня». Вот что было-с. Да, еще слухи о земельной реформе, которую намеревался произвести пан гетман. Увы, увы, только в ноябре 18-го года, когда под городом загудели пушки, догадались умные люди, а в том числе и Василиса, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана, бешеную собаку. И мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа. Вся земля мужикам, каждому по 110, чтобы никаких помещиков и духу не было, и чтобы на каждой эти 110 верная гербовая бумага с печатью во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее, чтобы никакая шпана из города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим. Что сами не съедим, закопаем в землю, чтобы из города привозили керосин. Ну, с такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет. Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики. Но у большевиков своя напасть. Жиды и комиссары. Вот головушка горькая у украинских мужиков. Ниоткуда нет спасения. Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. А вы учили сами же офицеры по приказанию начальства. Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, прятанных в клунях и коморах, но не сданных. Несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шампалами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне, и пулеметы в каждой второй, Во всяком городишке склады снарядов, цех гаузы с шинелями и папахами. И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями, все говорят на украинском языке, все любят Украину, волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков? Ого-го, вот это было! А узник, гитара, слухи грозные, ужасные, наступают на нас. Дзинь-трень, эх-эх, Николка. Турок земгусар Симон. Да не было его, не было. Так чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутолимая ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяние тех верных сынов своей подсолнечной жаркой Украины, ненавидящих Москву, какая бы она ни была, большевистская или царская, или еще какая. И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре «Кувульд пердере дементат» и проклинал гетмана за то, что тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы. Вздорс все это! Не он другой, не другой третий! И так кончились всякие знамения и наступили события.